Глава 62. Пасть демона. Часть 3. Крокто шел сквозь тьму, с каждым шагом опускаясь все ниже и ниже. Это было похоже на погружение в мрачное болото. Он смотрел на тьму, которая окружала его. Постепенно его шаги становились все тяжелее и тяжелее, а тьма, которой невозможно было воспротивиться, поглотила все его тело. В темноте слышались стоны. Это была настоящая бездна. Его плоть была стерта, и во тьме двигался лишь его дух. Он не мог сказать, видит ли он лишь одну тьму, или он попросту потерял зрение, не в силах больше ничего различить. Затем кто-то произнес: «Мир — это парабола!» В темноте появился луч света, он был маленьким и стройным, как светлячок. «Все, что расцветает, в конечном счете увядает!» Затем лучик света пропал, не оставив после себя ни единого следа. Вокруг снова стало темно, будто так было с самого начала существования. «Он мал, он жалок, словно пылинка!» Крокто поднял свой взгляд, теперь он стоял посреди битвы. «Вот каков этот мир!» Небо было красным, а земля черной. В этом месте, где была нарушена сама грань между небом и землей, лежали горы трупов. В битве насмерть сошлись орки и люди, без устали убивая друг друга. Это была странная битва, заполненная живыми и мертвыми. Человек закричал от боли, а спустя мгновение его голова покатилась по земле. Орк, который убил его, победно взревел, а затем уже из его собственной груди показалось лезвие чего-то меча. Звенели клинки, а с неба лился кровавый дождь. Постепенно страшное поле битвы начало отдаляться, Крокто увидел очертания континента, а затем и морей. Вскоре его глазам предстала и сама круглая планета. Он смотрел на планету издалека, будто бы находясь в роли звезды, которую ничуть не заботили вопли ничтожных существ. Затем он начал отдаляться еще дальше. Созвездие, галактика и, наконец, Вселенная. На какое-то время все исчезло. Даже Вселенная стала не более чем пылинкой во тьме. Мир — просто пустое место. Жизнь и смерть были не более чем мимолетными моментами. Душа Крокто дрогнула, когда тьма охватила его разум. Депрессии и пустота вели его в сам ад. Он продолжал падать. Но даже это падение, как и подъем, были бессмысленными. Внезапно кто-то окликнул его. «Братик, что ты делаешь?» Йонг и Ян потряс головой. «А?» Я нагляделся. Это было разумное кафе. «А, все верно». Закончив занятие, Йонг Юи пришла к нему в кафе, чтобы немного поболтать, и попросила у него латте. На мгновение в его голове проскочила другая мысль, и Йонг Юи прищурилась. «О чем ты задумался?» «А, да так, ни о чем. «Тебе стоит сосредоточиться. Ты же все таки босс!» С улыбкой сказала Йонг Юи, и Ян улыбнулся. Затем ее лицо начало таять, и плоть вместе с кожей сползли на пол. Уже через мгновение на Йонг Яна смотрел скелет. «А...» Ужаснувшись, сделал шаг назад Йонг Ян. «Когда дело доходит до жизни, все в конечном итоге возвращается в ничто». Скелет Йонг Юи поднял голову. Йонг Ян пошатнулся, поскольку больше не мог контролировать свое тело. Внезапно рядом с ним раздался другой голос. «Босс, да что с вами сегодня?» Это был голос Хан Йори. Заикаясь, Ян схватил ее за руку. «Йори, разве ты не видишь? Юи!» Однако его пальцы коснулись чего-то холодного. На него смотрел еще один безжизненный белый скелет. «А? Я вижу жизнь, и я смеюсь над смертью. Жизнь вот что мимолетно, в то время как смерть вечна». Йонг Ян застыл, глядя, как мир рушится перед его глазами. А затем он вновь погрузился в вечную тьму. Жизнь, бесконечная пустота поглотила ее. «Взгляни, вот что такое мир!» Затем его оковы разрушились, и Крокто почувствовал, как вновь стоит в зале спецблока, окруженный тьмой. А на его поясе улыбалась пасть демона, извращенное сознание, которое растворилось в темноте, вот с чем ему пришлось столкнуться. Нет, ни победа, ни проигрыш, ничего не имело смысла, поскольку любые мысли оказывались ничем в бесконечной пустоте. Крокто опустил голову. Оно, закрепленное на его поясе, без конца нашептывало ему о сути пустоты. Пустота начала заполнять все его сознание. Ему казалось, что его тело вот-вот лопнет. Его кровеносные сосуды расширились, и его вырвало. «Мир пустота!» — закричала сама душа Крокте. Покинув оборонительный рубеж, Тиё побежал вместе с оставшимися защитниками по направлению к бункеру. Внезапно огры перестали реветь, а виверны зависли в воздухе. Существа замерли на своих местах, глядя куда-то в сторону. Несмотря на хаос, Тиё быстро привел своих воинов в чувство. Под его руководством солдаты в унисон двинулись дальше. «Они не двигаются! Это наш шанс, точка! Эвакуируемся!» Гномы бежали, они приближались к зданию, где находился бункер, как вдруг земля задрожала. Гномы потеряли равновесие и упали, один лишь Тиё с трудом сумел удержаться на ногах и начал помогать подняться другим солдатам. Затем он оглянулся, к ним что-то шло. Оно было больше человека, но меньше огра, оно выглядело знакомым, но в то же время каким-то странным. Зеленая кожа, суровое лицо и крепкое тело, а в руках у него был двуручный меч. Это был Крокта. Однако Тиё инстинктивно отшатнулся. С виду это был Крокта, но выглядел он как-то по-другому. Знакомый ему орк испускал мощную демоническую ауру. Глаза Крокты окрасились в красный цвет, а позади него шли огры и тролли. Над головой Крокты парили виверны, испуская странные зловещие звуки. Крокта поднял меч и указал на Тиё и гарнизон гномов. Существа пришли в движение, заставив землю дрогнуть. У гномов не было времени даже, чтобы перегруппироваться и попытаться хоть как-то отбить атаку огров. Тиё опустил дуло генерала, сопротивление было бесполезно. Огры окружили гномов, а затем расступились в стороны, пропустив вперед Крокту, словно он был правителем, повелевавшим чудовищами при помощи одних лишь жестов. Тиё посмотрел на своего товарища и увидел на его талии тот самый пояс. Теперь все встало на свои места, именно он был корнем всех бед Квантеса. Из-за проклятого артефакта монстры одичали и вторглись в город. Крокта открыл пасть демона свое сознание, попытавшись сразиться с ним, но проиграл. Тиё сжал зубы и вскинул винтовку. Ее дуло вспыхнуло, прежде чем огры смогли хоть как-то отреагировать. Тем не менее, Крокта молниеносно взмахнул своим двуручным мечом и отразил магическую пулю. Зачарованный кусочек металла срикошетил в сторону. Огр взмахнул огромной рукой, и маленькое тело Тиё взмыло в воздух. Тиё с трудом подавил тошноту и поднял голову. На него сверху вниз смотрел орк. Красные глаза Крокты были не такими, как у того самого почетного воина Крокты. Он был поглощен злом артефакта. Орк поднял свой клинок, и Тиё закрыл глаза. Но в тот момент, когда двуручный меч должен был вот-вот опуститься на него... «Мы орки! Могучие орки!» Двуручный меч дернулся, и Тиё продолжил петь. «Великие воины шагают вперед. Это были слова той самой песни, которую охмелевший Крокта спел для Тиё и гарнизона Квантеса, и они были весьма нелепыми. «Люди, бегите! Эльфы, прячьтесь! Гномы!» Двуручный меч Крокты дрогнул. Тиё открыл глаза и увидел перекошенное лицо Крокты. «Что ты делаешь, Крокта?» Улыбнулся Тиё. «Разве ты не собирался кое-куда пойти?» Двуручный меч остановился в воздухе и больше не двигался. Он трясся, словно сражался с чем-то невидимым. Вскоре стальные зубы пояса Крокта начали двигаться. Пасть медленно открылась. Поскольку ситуация была критической, пасть демона пыталась проглотить глупого гнома, который нарушил требуемое состояние его владельца. В тот момент, когда пасть потянулась к гному, двуручный меч пришел в движение. Крокта застонал из глубины бездны. Демон, обитавший в пасти демона, постоянно что-то нашептывал ему. Все, что он считал важным, рушилось. Демон питал его отчаяние и властвовал над его телом. Орк слабо осознавал, что пытается убить Тиё своим же двуручным мечом, но Крокта подумал, что может быть это даже к лучшему. И люди все равно умирают. Однако на какое-то время он сумел восстановить контроль над своим телом, когда двуручный меч уже должен был разрубить Тиё. Он сопротивлялся демону, который продолжал нашептывать Крокте. Его душа страдала. Физическая боль была ничем по сравнению с болью души. Дух Крокты был сломлен. Демон в его поясе открыл свою пасть, собираясь поглотить Тиё. «Силы!» – простонал Крокта. «Не сдавайся!» – повторял он сам себе. «Кто-нибудь, пожалуйста, дайте мне силы!» В этот момент вспыхнул яркий свет. Это сияние, казалось, вот-вот ослепит его. Крокта закрыл глаза, а когда вновь их открыл, то увидел знакомое лицо. «Ах, давненько не виделись, Крокта!» Это был он, северный ястреб и хранитель восхода, знаменосец, который руководил шаманами и их наставник. Это был Ташаквиль. «Вы? Я смотрю, ты делаешь прекрасные вещи! Ха-ха-ха-ха!» Ташаквиль взмахнул рукой, и мир остановился. Замерла эпость демона и Тиё, лежавший перед ней. Это было похоже на кадр из фильма, поставленный на паузу. «Как вы здесь оказались, Ташаквиль?» «Не стоит удивляться. Я не Ташаквиль. Я нечто вроде энергии, которую он оставил. На самом деле я, вероятнее всего, нахожусь в крепости Оркракс или деревне Басков», — усмехнулся шаман, прикоснувшись своим посохом к пасти демона. «Ты забыл? В тот день, когда ты покинул Оркракс, я дал тебе силу». Память о том дне ожила в голове Крокты. Когда он пришёлся с Ташаквилем, шаман напоследок бросил какое-то заклинание. «Ташаквиль предоставил вам неизвестную силу, которая осядет в вашем теле. Однажды она поможет тебе». Теперь он вспомнил. «Что же мне теперь делать, Ташаквиль? Давай-ка посмотрим. Я не знаю». «А?» Ташаквиль рассмеялся. «Вообще-то это была ложь. А? В этом заклинании нет силы, чтобы помочь тебе, Крокта». Ташаквиль взмахнул рукой и улыбнулся. «Оно действует иначе. Когда придёт время, я должен сказать тебе то, что ты хочешь услышать». «Сказать то, что я хочу услышать?» «Верно». Крокта всё ещё ничего не понимал. «Ты хочешь, чтобы я тебе это сказал?» «Я...» «Что ж, если хочешь поскорее вернуться к комфортной жизни, то можешь расслабить свой разум», — сказал шаман, указав на пасть демона. «Ты сделал всё, чтобы наконец-то комфортно отдохнуть. Что скажешь?» Казалось, Ташаквиль насмехался над ним. «Что вы такое говорите?» — нахмурившись, спросил Крокта. «О, разве это не так?» «Нет». «Что ж, если не так...» Ташаквиль поднял свой посох и ударил им Крокту по голове. «Ай! Тогда я могу сказать только одно!» «Что это?» «То же самое, что и любой другой орк, будь он на моём месте. Есть лишь одно слово, которое я могу тебе дать». Разве он уже не знал о том, что собирался ему сказать Ташаквиль? Старый шаман рассмеялся, и Крокта поднял взгляд. «Слушай внимательно!» «Да. Я скажу только один раз. Я понимаю». Крокта внимательно слушал, а затем Ташаквиль заговорил. Словно они были живыми, зубы демона выступили из стального пояса и приготовились сцепиться в горло Тиё. Но двуручный меч Крокта рубанул прямо по ним. «Ду-дум!» Пасть демона скривилась, стальные зубы задрожали и издали странный вопль. Это был страшный крик, который звучал так, словно исходил из самой преисподней. Затем пояс крутился, словно змей, и атаковал самого Крокту. Но Крокту успел перехватить его. Стальные зубы напрасно клацали перед лицом орка, неистово рыча и извергая проклятие. Но Крокта просто улыбнулся. «Ты боишься пустоты?» — спросил его орк. Пасть демона издала странный звук и попыталась укусить Крокту. «Ты боишься смерти, с которой когда-нибудь встретишься? Разве ты не так дразнишь других людей?» Пасть демона сжала руку Крокты. Орк застонал, но не отпустил пояс. Проглотив боль, он продолжил. «Я дам тебе ответ, который ты хочешь услышать». Из пасти демона появилась тьма, полностью поглотив Крокту. Перед его глазами появился непроглядный мрак. Он вибрировал и угрожал Крокте. Но тот не колебался ни на мгновение. «Мир — не пустота!» — сказал он. Дрожь остановилась, и тьма начала расступаться. «Даже если миру когда-нибудь придёт конец, жизнь не окажется бессмысленной!» — продолжил Крокта. «Что ты имеешь в виду?» — завопила тьма. «Разве это не тот ответ, который ты хотел услышать?» — произнёс Крокта, уставившись в другой конец тьмы. Теперь он ясно это видел. Тот, кто казался ему воплощением тьмы, на самом деле прятался в ней от страха. Тот, кто стал свидетелем конца света и бескрайней тьмы Вселенной, испугался этого. «Я повторю ещё раз. Смерть — это ещё не конец». Демон повернулся к Крокте и сказал. «Докажи!» «Как? Ты ведь сам говоришь об этом мне!» — встал и закричал демон, словно маленькое дитя тьмы. «Ты точно хочешь знать?» — спросил Крокта. Он не ответил, и орк добавил. «Тогда следуй за мной». «Что? Если ты пойдёшь за мной, я докажу это. Моя жизнь!» твёрдо произнёс Крокта. Демон повернул голову, и Крокта посмотрел ему в глаза, после чего снова заговорил. «Я докажу это своей жизнью!» Крокта ясно видел его суть. Это была тёмная сторона реальности, демон, который пребывал в отчаянии. Он улыбнулся, а после этого завеса тьмы была снята. Когда тьма вокруг Крокта исчезла, пасть демона, атакующая его, захлопнулась. Теперь проклятый артефакт казался не более чем обыкновенным стальным поясом. «Заставь их уйти!» — обратился к нему Крокта. Пояс дёрнулся, словно был недоволен подобным приказом, и издал странный звук. Затем существа перестали двигаться, виверны схватили огров и тролли и взмыли в воздух. Это было потрясающее зрелище. Монстры развернулись и начали покидать Квантес, а затем перед Кроктой появились системные сообщения. «Пояс отчаявшегося демона, героический предмет, перешёл под вашу юрисдикцию. Тем не менее, вы всё ещё не можете целиком контролировать силу пояса, в связи с чем его мощь будет ограничена. Демон, заключённый в поясе, спит!» Крокта посмотрел на Тиё, который всё ещё лежал на земле. Капитан тоже смотрел на него. «Ты пришёл в себя?» «Конечно. Я очень рад!» Крокта подал Тиё руку, и тот поднялся. «Крокта!» «А, я хочу отправиться вместе с тобой на север, точка!» Сказал Тиё.